Зеленый мост — опасный город, а космик — лакомая добыча. Особенно если он в бегах. Нанес он неожиданный удар. И если это видно с первого взгляда. Почему это в бегах? Вконец растерялся Брэндон. Вы космик, пожал плечами Мартынов. Вы врач, по нашим убогим меркам обеспеченный человек. Но вы ходите по улицам в нестиранном рабочем комбинезоне. Каждому ясно, что это единственная вещь в вашем багаже. Да что у вас и вовсе нет багажа. Вы остановились в грязной дыре, а ваш спутник — мальчик другой расы, значит, не сын. Мартынов впервые за разговор смерил Саида взглядом. И взгляд был такой, что Саиду захотелось залезть под стол. «Конечно, вы в бегах», — уверенно заключил посредник по охранным услугам. «Вы бежали из вашей колонии с юным любовником, который слишком юн даже по вашим законам. Романтичнейшая история!» «Позвольте, ничего подобного», — заторопился Брэндон. «На самом деле...» Мартынов оборвал его пренебрежительным взмахом руки. «Мне неинтересно, как на самом деле. Я рассказываю, как ваша ситуация выглядит со стороны. Вы беглый преступник, мисс Брэндон, а значит, вы беззащитны. Вы добыча. Любой хищник прочтет это у вас на лбу. Вы, конечно, не заметили, что вас вели от самого порта». «Но у меня нет денег». Брэндон вытер салфетки, проступивший на лице пот. «У вас есть вы», — веско сказал Мартынов. «Ученые-рабы, знаете ли, стоят дорого. Особенно врачи. А уж врачи-космики. Такие мальчики и дешевле», — кивнул он на Саида. «Но на них и спрос больше. Вы же в курсе, что рабство у нас легально?» «Я в курсе, что у вас легально практически все», — пробормотал Брэндон. «Это так. Зеленый мост — свободный город. Но вашу собственную свободу никто не защитит, кроме вас самих. Или того, кому вы доверитесь». Мартынов улыбнулся широкой и холодной улыбкой профессионала. Саид вздрогнул, когда за его спиной сухо трескнул и многократным эхом рассыпался над городом гром. Он быстро оглянулся. Пышный фейерверк расцветал над зеленым мостом, призрачно озаряя нагромождение его крыш, отражаясь в Волге. «Вечеринка у принца Ибрагима Эделистанского». Мартынов встал, тяжело опираясь на стол. «Я приглашен, поэтому, дорогой мисс Брэндон, не смею больше навязывать свое общество. Вот моя визитка». Он выложил из кармана золоченую пластиковую карточку. «Если понадобится помощь, надавите одновременно на три красных кружка». «Я же говорю, у меня нет денег. Я не могу заплатить». «Кому нужны ваши деньги?» Мартынов пожал плечами. «Я же говорю, у вас есть вы». «Предлагаете добровольно стать рабом?» «Не рабом, а протом», — поправил Мартынов. «Прот от слова «протекция». Встать под временное добровольное покровительство у сильной организации. Это зеленый мост, мисс Брэндон. Человеку, который чего-то стоит, здесь в одиночку не выжить». Посредник по охранным услугам отвесил легкий поклон и двинулся к выходу. «Не хотите искать покровителя? Найдете хозяина!» — бросил он через плечо. «Вернее, хозяин сам вас найдет. Приятного аппетита!» Не дожидаясь ответа, Мартынов вышел. Официантка принесла заказ. Под треск нескончаемого фейерверка они поужинали в угрюмом молчании. Брэндон ничего не сказал по поводу разговора с Мартыновым, но Саид заметил, что врач убрал его визитку в карман. Судя по всему, мартыновские предостережения подействовали. Когда они вернулись в номер, Брэндон долго проверял замок на двери, а перед тем, как лечь спать, даже застопорил дверь ножкой стула. Но и это, похоже, не вполне его успокоило. Одолеваемый тревожными мыслями, Брэндон долго ворочался и не мог заснуть. Саид лежал в своей кровати, борясь со сном и чутко прислушиваясь к дыханию спутника. Наконец Брэндон захрапел с тонким присвистом. И тогда Саид встал, прошел на цыпочках в ванную, заперся и надел гарнитуру. Кэт! — шепотом позвал он. — Помнишь наш разговор? — Какой именно? — поинтересовалась Кэт, вылизывая лапку. — Я хотел заказать передачу на эту звезду. На Юпитер. — Да, помню. Мы остановились на том, что ты предложил мне самой задать характеристики приемника. Задаю характеристики стандартного ретранслятора Солнета. Кэт сделала секундную паузу, поумывалась лапой. Провайдер Miracula Infotronics предлагает услуги прямой межпланетной связи с оптимальным соотношением цена-мощность битрейт. Кошка посыпала цифрами. Килогерцы, киловатты, килобиты. Оплата 10 энерго за мегабайт. Наконец сказала она что-то хотя бы наполовину понятное. Плюс 10 энерго в минуту за наведение на Юпитер. Дорого, потому что цель уникальная. Пойдет. Махнул рукой Саид. Он понятия не имел, много это или мало. Требуется предоплата в размере 500 энерго. А у меня сколько? На твоем счету 150. Саид тяжело вздохнул. Так он и думал, что не хватит. Не хотел брать грех на душу, а придется. — Подожди, — сказал он. На цыпочках мальчик вернулся в спальню. Брэндон все похрапывал, завернувшись в одеяло. Перед сном Саид проследил, куда врач положил деньги. В ящик стола. Как дурак. А ящик-то даже без замка. Ну и сам виноват. Затаив дыхание, медленно-медленно, чтобы не скрипнуло, Саид выдвинул ящик и достал деньги. Банк рядом с гостиницей работал круглосуточно. Вывеска не врала. На приятном лице кассира не мелькнуло и тени удивления, когда мальчик шлепнул на стойку пухлую пачку редов и сказал: «Хочу положить на свой счет в энерго». «Конечно, мастер». Кассир как будто поколебался, какое обращение к нему применить. «Комиссия будет 12%. Устраивает?» Саид со вздохом кивнул. «Грабеж? А куда деваться?» «Тогда разрешите ваш ID-чип». Саид положил руку на стойку. Кассир провел по запястью сканером, тот пискнул и засветился зеленым огоньком. «Счет в банке Космофлота подтвержден и доступен. Какую сумму желаете положить, Мас Мерзаев?» «Все, что есть в пачке». «1465 энерго зачислены на ваш счет». Кассир убрал пачку к себе. «Проверьте через вашего Даймона. Всего доброго». Операция не заняла и 5 минут. Угрызение совести. Да, он украл. Согрешил. Оставил Брэндона и себя без средств. Но звезда-то важнее. Внутренний голос убеждал, что когда его слова дойдут до звезды, все будет хорошо. У него появится столько денег, что он отдаст долг Брэндону 10-кратно, 100-кратно. Саид на цыпочках вошел в номер, тихо-тихо запер и застопорил стулом дверь. Убедился, что Брэндон спит, и снова заперся в ванной. — Кэт, переведи им все, что у меня есть, — приказал он. — Я готов начать передачу. — Деньги переведены. В каком формате передача? Аудио, текст, база данных? — Аудио. — Прямой эфир или записать? — Прямой эфир. Пусть звезда услышит его сразу, как можно раньше. — Хорошо. Антенна нацелена на Юпитер, все готово к трансляции. Когда будешь готов, скажи начало сообщения, а потом свой текст. — Понял, — кивнул Саид. Его сердце тревожно забилось. — Сейчас, сейчас. Еще секунда, и послание полетит к звезде. Он перевел дыхание, сосредоточился. Первое из таинственных слов само собой всплыло в памяти. Начало сообщения. И он тихонько запел. Из архива. Справка. Жигалка осенняя. Стамоксис кальцитранс. Насекомое семейства настоящих мух. Длина 5,5-7 мм. Распространена широко. Численность возрастает к концу лета, началу осени. Плодовитость 300-400 яиц, откладываемых кучками по 20-25 в навоз, на перегнивающие растительные остатки, иногда в раны животных и человека, где и развиваются личинки. В отличие от комнатной мухи, имаголка «жигалка осенняя» — кровососы, нападающие на животных и человека. Может переносить возбудителей заболеваний. Входит в состав гнуса. из архива. Доклад разведки Космофлота. Адресат: Оверкомандер. Приоритет: абсолютный. Секретность: архив А. Общие сведения. 2 августа сего года в 21.04 по всемирному времени спутники радиоразведки Космофлота зафиксировали трансляцию с Земли в направлении Юпитера. Далее обозначено как «вызов». Источник сигнала был идентифицирован как коммерческий спутниковый ретранслятор компании Miracula Infotronics, колония Шрихари, Земля. Руководству компании был направлен запрос о личных данных заказчика передачи. Вызов прервался в 22.53 из-за исчерпания средств на счету заказчика. 3 августа в 00.22 была зафиксирована трансляция из района Юпитера в направлении Земли, далее ответ. Ввиду ее малой длительности, около секунды, запеленговать более точно источник сигнала не удалось. Характеристика передач. Вызов производился на одной из стандартных несущих частот Солнета по протоколу DSNP. Передача представляет собой аудиозапись человеческого голоса по вокальным характеристикам белого подростка мужского пола в формате SAV. Записанная последовательность звуков не является осмысленным текстом ни на одном из известных языков, но не является и чистым шумом. Фонологический анализ выявил 256 четко различимых фонем. Само их количество 2 в степени 8, 1 фонема 8 бит. И равномерное распределение по частоте, что совершенно не характерно для естественных языков, говорит о том, что перед нами не текст на каком-либо языке, пусть даже инопланетном, а закодированная звуками последовательность цифр. Речевой аппарат человека не способен самостоятельно, быстро и безошибочно воспроизвести звуковой ряд из такого большого набора фонем. В одном из вымерших африканских языков, самым фономатически богатым из естественных, их было всего 112. Приходится предполагать, что на протяжении вызова речевые центры мозга вокалиста управлялись электронным или иным быстродействующим процессором. Объем закодированной информации, если принять соотношение 1 фонема 1 байт, составляет около 64 килобайт. Ответ по времени и спектральному профилю совпадал с естественным радиовсплеском магнитосферы Юпитера в дикометровом диапазоне. Однако плотность потока энергии всплеска, измеренная на Земле и в околоземье, была в сотни раз выше, чем на других приемных станциях Сол-системы. Естественное происхождение столь узконаправленного пучка маловероятно. Следует предположить, что некая радиолинза в районе Юпитера преобразовала часть излучения планеты в нацеленный на Землю коллимированный пучок. Все эти данные заставляют сделать вывод, что с Земли на Юпитер был передан массив цифровой информации, причем весьма медленным и неэффективным способом, через посредство человека-вокалиста и его голосового аппарата. Адресат подтвердил прием, использовав для формирования сигнала естественную радиовспышку магнитосферы Юпитера. Характеристика источника. Заказчик вызова, он же вокалист, идентифицирован как Саид Маликоглы Мирзаев, несовершеннолетний наземник, подопечный земного филиала Рианон Биосервис, далее ЗФРБ. В момент передачи он находился в наземническом городе Зеленый мост, Поволжье, в здании гостиницы Primavera Super Luxury Inn, по адресу 3-й Верхнепортовый переулок, дом 14. За гостиницей установлено скрытое наблюдение. Обнаружено, что Мирзаев проживает там вместе с Лу Брэндоном, врачом из благотворительной больницы при ЗФРБ. Удалось выяснить, что Мирзаев получил ID-чип, а с ним и доступ в Солнет, по личной заявке директора ЗФРБ Лео Гриффита. За день до трансляции Гриффит сдался Интрогарду Новой Москвы, его нынешнее местонахождение неизвестно. Вся информация об отношениях Мирзаева с ЗФРБ максимально засекречена. Архивы филиала находятся в руках новомосковских служб безопасности, и даже если не погибли при бомбардировке, то нам недоступны. Напрашивается предположение, что Саид Мирзаев не более чем инструмент. Реальным заказчиком передачи является Гриффит, а непосредственным куратором Мирзаева – Брэндон. Характеристика приемника. В системе Юпитера не существует известных нам аппаратов, принимающих на солнетовских и других открытых частотах. Ничего не известно и о коллиматорах естественного излучения планеты. Представляется правдоподобным, что радиотрансляционная сеть у Юпитера была создана аквилианами или иной внесолнечной цивилизацией,